35. В каждой руке она держала по пачке бумаги. «Вот, Триад Модерн, как вы просили, правильно? Тут две стопы. И на кухне еще две. Просто на всякий случай. Так что...» Она замолчала и нахмурилась, глядя на него. «Вы прям-таки промокли от пота и очень разрумянились», — она помолчала. «Чем вы тут занимались?» Хотя в это мгновение внутренний голос опять завопил, что он, Пол, пойман, и надо сдаваться, признаваться во всем и надеяться на снисхождение, он сумел встретить ее подозрительный взгляд и, в свою очередь, взглянуть на нее с болезненной иронией. «По-моему, вам известно, чем я тут занимался», — ответил он. «Я мучился». Она достала из кармана юбки салфетку и вытерла ему лоб. Салфетка мгновенно намокла. Она улыбнулась ему все той же псевдоматеринской улыбкой. «Было очень плохо?» «Да, да, очень. Можно мне теперь?» «Говорила я вам, чтобы вы не выводили меня из себя. Век живи, век учись, правда?» «Ну ничего, будете жить, будете учиться. Можно мне теперь капсулы?» «Минуту», — сказала она, не отводя взгляда от его потного лица, бледного, но покрытого красными пятнами. «Сначала я должна убедиться, что вам больше ничего не нужно, что старая глупая Энни Уилкс ничего не забыла. Она ведь и не знает, что нужно мистеру Умнику, чтобы написать книгу. Я должна убедиться, что вам не нужно, чтобы я поехала в город и купила там магнитофон или какие-нибудь особые тапочки для писания или еще что-нибудь в этом роде. Если вам что-то понадобится, я поеду. Ваше желание для меня закон. Я не стану тратить время на то, чтобы давать вам лекарства. Так что скажете, мистер Умник?» «У меня все есть», — проговорил он. «Пожалуйста, Энни, и вы больше не будете выводить меня из себя?» «Нет, больше никогда не выведу вас из себя». «Если меня вывести из себя, то я уже не я». Энни опустила глаза и увидела, что его ладони прижаты к коленям. Он старательно прикрывал ими коробочки. Она долго смотрела на его руки и, наконец, мягко сказала: «Пол, почему вы так держите руки?» Он расплакался. Плакал он от сознания вины и страшно досадовал на себя за это. Выходит, вдобавок ко всему, что сделала с ним эта чудовищная женщина, она еще и заставила его чувствовать себя виноватым. Он плакал от сознания вины и просто от усталости, как плачут дети. «Я хочу лекарства», — выговорил он, — «и хочу в туалет. Я терпел все время, пока вас не было, но, Энни, я больше не могу терпеть и не хочу опять обмочиться». Она лучезарно улыбнулась и откинула с его лба прядь волос. «Бедняжка, вам изрядно досталось от Энни, правда?» «Даже чересчур. Злая старуха Энни. Сейчас все принесу»,